Глава 9. Лимфатические дела или мифы о лимфе. Добро пожаловать на темную сторону. Хотел начать эту главу менее пафосно, но не смог. Вряд ли есть другая область медицины, где было бы больше мифов, домыслов, манипуляций и легких денег, чем в лимфологии. Судите сами. Придумывать авторские методики для лечения акне, онкологии, диабета или гепатита, конечно, можно, только для этих болезней хотя бы существует объективная диагностика. А также результаты авторского лечения можно оценить медицинскими тестами. Да, многие приверженцы альтернативных подходов не особо заморачиваются с проверкой своих методов, но, допустим, у пациента повышен уровень плохого холестерина. Для начала есть точный лабораторный тест, анализ крови на холестерин и липидный профиль, которые подтвердят, что показатель действительно за рамками нормы. Пройдя некий волшебный курс, пациент снова сдает анализ, и уже здесь ясно, подействовало лечение или нет. С лимфатической системой сложнее. Врач может оценить ее состояние, проверить на лимфографии, проходимы ли сосуды, или выполнить УЗИ и увидеть состояние лимфоузлов, их структуру и размер. Но любителей лимфатических чисток подобные детали мало интересуют. Проверить качество самой лимфы невозможно, что развязывает руки всем, кто предлагает разогнать или хорошенько почистить ее. Лимфатическую систему обвиняют не только в лимфатических отеках. У некоторых приверженцев альтернативных подходов она считается чуть ли не мусорной свалкой организма, источником шлаков и токсинов, которые отравляют тело изнутри. Логика незамысловатая. Если организм переполнен отходами и продуктами распада, здоровье неминуемо начнет страдать. Печень, почки, желудок, кишечник – все органы работают с надрывом. А внешние проявления? Отеки, акне, тусклая кожа и лишний вес, разумеется. В общем, по их мнению, грязная лимфа отравляет организм, как нефть, разлитая в океане. Однако решение есть. Лимфу нужно чистить, а затем, чтобы не накапливался мусор, разгонять. Так ли это на самом деле, будем разбираться в этой главе. Легенда о жидком мусоропроводе тела или как правильно чистить лимфу. Путаница началась с названия. С одной стороны, лимфа переводится как чистая вода. С другой, именно она собирает из самых дальних уголков тела метаболиты и клеточный мусор, чтобы затем утилизировать их. Сразу скажу, метаболиты утилизируются в кровь, а не с потом или мочой. То, что мы считаем мусором, на самом деле помогает организму. Мы так усердно пытаемся перевести наше мироощущение на функционирование тела, что забываем о самом важном. Для нашего тела нет мусора или отходов, или бесполезных веществ, или исключительно полезных. Есть стройный цикл обмена различными молекулами. Если какое-то звено цикла страдает, так или иначе это воздействует на все остальные звенья. Почему мы решаем, что кровь от белков чистить не надо, а лимфу от мусора, который, в свою очередь, тоже является белком, почему-то обязательно надо? Возникает логичный вопрос. Нужно ли организму помогать с этим процессом? Человек, конечно, венец творения, и кто бы нас ни создал, природа или Бог, за 300 тысяч лет существования вида Homo sapiens эволюция наградила нас всем необходимым для самоочищения. Понимаю, трудно отказаться от мысли, что ваше тело не ваше дело и справляется с мусором самостоятельно. Однако это действительно так? Наш организм – уникальный механизм. Желудок и кишечник перерабатывают твердую пищу, почки фильтруют и выводят водорастворимые вещества, пот выводит часть электролитов, и то опосредованно, поскольку основная задача пота – охлаждать тело. А слезы отвечают за непроработанные обиды на отца и мать. Все предусмотрено, включая лимфатическую систему, которая по задумке природы очищает клетки от метаболитов. Не путать с токсинами и шлаками. И, если честно, с этой задачей прекрасно справляется уже не одну тысячу лет. Метаболиты – это вещества, которые образуются в результате переработки или метаболизма всех веществ, поступающих в организм, например, еды или лекарств. В нашем теле постоянно идут разные химические реакции, которые дают нам энергию, помогают расти и поддерживать здоровье. Эти реакции, как работа на заводе, производят не только полезные для нас вещества, но и отходы, то, что организму больше не нужно. Конечные метаболиты – те самые отходы, которые остаются после того, как тело полностью использовало, скажем, питательные вещества из съеденной пищи. Конечные метаболиты уже не могут быть переработаны, и поэтому организм выводит их через почки, моча, прямую кишку, кал и дыхание, углекислый газ. А что со шлаками? Сейчас будет больно, как в детстве, когда узнали, что Деда Мороза нет. Шлаков тоже не существует. Не существует в официальной медицине. Детокс и чистка – это миф, приносящий прибыль целой индустрии. Но мы его быстро схватываем, покупаясь на уловки бытовой логики. Мы убираем дома, чтобы все было чисто и приятно глазу, так почему бы не навести порядок внутри? Выпил сок сельдерея, заел шпинатом, поголодал сутки, и уже ощущение легкости и минус 2 килограмма воды. Однако внутри клеток и органов запредельно токсичная среда, в которой выжить не сможет ни морковный сок, ни сырое мясо. В нашем организме хлориды, сульфаты, фосфаты, аммиак, мочевина, молочная кислота. Эта дикая смесь есть в каждом. А тысячи лет назад, задолго до изобретения латте на кокосовом молоке и ягод годжи, люди питались тем, что могли поймать или собрать. Все, конечно, натуральное, без ГМО, но часто не слишком свежее и не самое съедобное. Организм человека научился переваривать даже тяжелую пищу без всякой внешней помощи. Вопросы, на которые нет ответов. Лимфатическая система давно справляется с очисткой клеток. Но если вам все еще кажется, будто ей нужна помощь, попробуйте ответить на несколько вопросов. Как определить, что лимфатическая жидкость грязная? Насколько она загрязнена? Каков эталон чистоты, к которому мы должны стремиться? Чем именно лимфа испачкана? Как узнать, что очиститель лимфы попал именно в нее, а не в кровь, печень или почки? Как понять, что лимфа стала чище? Когда нет точки отсчета и критериев оценки, можно придумать любую методику очищения, ведь ее эффективность проверить невозможно. Поэтому можете пить что угодно и сколько угодно для очищения лимфы. Максимум, чего добьетесь, — частых походов в туалет. Правда, лимфа с калом и мочой связана очень опосредованно. Очень. Если вы встали на путь детокса, уверяю, ощущения, которые возникнут во время чистки, вообще никак не будут связаны с лимфатической системой. Голодали 2 дня, сделали клизму, чувствуете, как дышится легче и хочется открывать заново этот мир? Отлично! Ваш мозг отреагировал на воздержание и уже включил механизмы поиска пищи. Следовательно, стал думать лучше, сделал так, что уже хочется не лежать, а значит, умирать с голоду с точки зрения эволюции, а действовать и жить, и еще иногда размножаться. И лимфатическая система тут ни при чем. Что делать тем, кто не готов отказаться от детокса? Для вас есть хорошие новости. Полноценный детокс можно сделать в любой крупной клинике под наблюдением врачей. В медицине действительно бывают ситуации, когда организм страдает от обжорства и токсинов. Пожалуйста, не путайте со шлаками. Шлаки не равно токсины. Токсины – это буквально яды, если переводить с греческого. Они могут поражать практически все органы – кровь, мышцы, нервную систему, почки, сердце и даже мозг. Они могут попадать в тело извне, например, из-за воздействия тяжелых металлов, радиации, алкоголя, приема определенных медикаментов и ядов. В последнее время участился разговор о микропластике и вечных химикатах, PFAS, полифторалкильные соединения. Также токсины могут образовываться внутри организма. Да, имейте в виду, внутри нас постоянно образуются разные яды, продукты белкового обмена, например, билирубин или мочевина. Но все они выводятся почками и печенью и накапливаться не будут. Это может происходить лишь в том случае, если эти органы не работают полноценно. Тогда никакая очистительная противошлаковая терапия не поможет. Чтобы проверить наличие токсинов в организме, достаточно сдать конкретные анализы. Например, кровь может показать уровень тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец. Скажем, если кто-то желает вам смерти и подсыпает их в еду. В случае бактериальной интоксикации, например, вызванной бактерией Clostridium difficile, анализ Калла поможет выявить ее токсины, которые становятся причиной опасного псевдомембранозного колита, воспаления толстой кишки. А вот исследование волос, жира, сотни параметров крови, пота и слез – скорее маркетинговый ход, чем проверенный способ диагностики. Поэтому, когда вам будут предлагать очиститься, всегда уточняйте, от чего вас планируют очистить, от каких конкретных веществ. Скорее всего, после этого вопроса очистители посыпятся. Но если проявят упорство, уточняйте, каким образом этот конкретный токсин будет удаляться из организма. Ну и, естественно, сначала уточните, как он туда попал. Ответы на эти вопросы потребуют от очистителя серьезных аргументов. Как реально очищают организм от токсинов? Если собственные выделительные системы, почки, печень, не справляются со своей работой, как правило, в результате почечной или печеночной недостаточности, например, после острого отравления или укуса гадюки, организму начинает угрожать смертельная опасность, и его действительно нужно чистить. В этом случае пациент попадает в реанимацию, и врачи могут назначить плазмаферез. Это процедура, при которой кровь пациента проходит через специальный аппарат, который очищает ее и возвращает обратно в кровоток. Такой метод, хотя и не так приятно звучит, как детокс на соках, работает и активно используется в международной клинической практике. Кстати, о соках. Их ученые тоже проверили. Почему-то именно фрукты и овощи считаются теми самыми полезными продуктами, которые могут почистить организм. Возможно, это связано с тем, что на соковых диетах люди на несколько дней отказываются от твердой пищи, пьют большое количество воды и иногда даже принимают слабительное. Это создает предсказуемый слабительный эффект, а если из организма что-то выходит, то как будто бы он становится чище. Плюс через 3-5 дней подобных экспериментов многие и правда теряют вес. Но потерянные килограммы – это не шлаки, а вода и кал. Через пару дней соковой диеты потерянный вес, а также объем каловых масс, возвращаются на свое законное место. Ну ладно, на более чистое законное место. А вот что приверженцы таких детокс-программ действительно упускают, так это реальный состав коктейлей. В стакане апельсинового сока скрывается 18 граммов сахара на 200 миллилитров, что составляет более половины дневной нормы. 2 стакана сока, и вы получите такое же количество сахара, как в 100-граммовом батончике шоколада. Еще более осторожным нужно быть с зелеными соками, в частности, из шпината и свеклы, содержащими оксалаты. Природные соединения, которые могут способствовать образованию камней в почках и, как следствие, развитию мочекаменной болезни. Особый случай – детокс для спасателей после 11 сентября. После террористического акта 11 сентября спасатели, разбиравшие завалы, подверглись воздействию токсичной пыли и продуктов горения, в том числе тяжелых металлов, асбеста и диоксина. В ходе программы реабилитации, разработанной для них, использовались физические упражнения, сауна, контрастный душ, а также витамины и масла. Несмотря на отсутствие строгих исследований, доказывающих ее эффективность, участники программы отмечали улучшение самочувствия. Этот пример остается дискуссионным. Возможно, эффект реабилитации был связан с реальной пользой, а возможно, с эффектом плацебо. Однако очевидно другое. Экстремальные ситуации могут требовать нестандартных мер. Во всех остальных случаях организм справится с функцией очистки сам. Итак, если вам предлагают специальную диету или детокс-программу питания для очистки лимфы, подойдите к этому вопросу критически. Помните, ни одна система питания не воздействует непосредственно на лимфатическую систему, а организм, как и все годы до решения заняться его чисткой, прекрасно справлялся с этой функцией без вашей помощи. Препараты для очистки лимфы. Ваши надежды на легкое очищение организма с помощью БАДов могут оказаться несбыточными, а все препараты для очистки и улучшения работы лимфы – это именно БАДы. Такие составы не только сомнительны в плане эффективности, но и могут быть небезопасными. Таблетки раздора. Биологически активные добавки или БАДы – продукт, который вызывает резонанс и делит людей на два лагеря. Одни считают их необходимой частью поддержания здоровья, другие – бесполезной тратой денег. Для тех, кто ищет быстрый ответ – пить или не пить. Вот результаты крупного когортного исследования, наиболее надежного по уровню доказательности. Ученые изучили влияние приема БАДов на продолжительность жизни, анализируя данные 30 899 американцев старше 20 лет. Исследование показало. Прием витаминов А и К, магния и цинка может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, но только если эти вещества поступают из пищи, а не из добавок. Организм настроен усваивать полезные вещества из еды, он эволюционно адаптирован к этому, а не к химическим добавкам. Подопытные кролики. Клинические испытания лекарств – это долгий и многоэтапный процесс, который помогает ученым понять, как новое лекарство работает в человеческом организме. Цель – не только найти новый метод лечения, но и убедиться, что лекарство так же или более эффективно, чем уже существующие аналоги, а самое главное – безопасно. Это занимает годы, иногда десятилетия, так как требуется многократная проверка результатов, чтобы минимизировать риск для людей. В нашей стране производство и вывод на рынок БАД регулируется федеральным законом о качестве и безопасности пищевых продуктов. В отличие от лекарств, они не проходят все стадии клинических исследований, то есть эффективность и безопасность доказывать не обязательно. Это значит, от БАД нельзя ждать какого-либо терапевтического эффекта. Однако миллионы, если не миллиарды людей, ждут. Фазы клинических испытаний. Доклинические исследования. Перед испытаниями на людях лекарства проверяют на клетках и животных. Ученые выясняют, как оно действует, определяют возможные побочные эффекты и решают, стоит ли продолжать работу. Первая фаза, фаза 1, проверка безопасности. Здесь лекарство впервые тестируется на небольшой группе здоровых добровольцев, около 20-100 человек. Основная цель – убедиться, что лекарство безопасно, и определить его дозировки. Исследователи проверяют, как лекарство влияет на организм и есть ли у него серьезные побочные эффекты. Вторая фаза, фаза 2, проверка эффективности. Если лекарство оказалось безопасным, его тестируют на небольшой группе людей с конкретной болезнью, 100-300 человек. Цель – понять, насколько хорошо оно работает и какие могут быть побочные эффекты. Это этап, на котором определяется эффективная доза. Третья фаза, фаза 3, широкомасштабные исследования. Теперь лекарство тестируется на большой группе людей, 1000 человек. Ученые сравнивают его с уже существующими препаратами или с плацебо, веществом без активных компонентов, и собирают данные о его эффективности и безопасности. Эта фаза длится дольше всего и помогает понять, как лекарство действует на разные группы людей. Четвертая фаза, фаза 4. Постмаркетинговые исследования. Если лекарство прошло все фазы и получило разрешение, оно выходит на рынок. Но ученые продолжают следить за его действием, собирая информацию о долгосрочных эффектах и редких побочных реакциях. Если выяснится, что в реальной жизни у лекарства есть серьезные недостатки, его отзовут с рынка. Почему это занимает так много времени? Процесс клинических испытаний – это гарантия, что новое лекарство будет максимально безопасным и эффективным. Чтобы убедиться, что препарат помогает и не наносит вреда, нужны тесты на разных группах людей. И испытания должны соответствовать строгим международным стандартам и быть одобрены государственными органами. Это защищает пациентов и повышает доверие к новым методам лечения. Самое удивительное, что люди обычно с недоверием относятся к лекарствам, которые проверили десятки инстанций на тысячах человек, но совершенно бесстрашно принимают БАДы, состав, безопасность и эффективность которых остаются исключительно на стороне самих производителей. Кстати, обратите внимание, БАДы в 99% случаев не имеют какой-либо конкретной точки воздействия, в отличие от классических лекарств, где всегда есть механизм действия. Например, конкретное вещество антибиотика воздействует на конкретную точку бактериальной стенки и подавляет выработку вполне определенного вещества в этой стенке, что делает ее более проницаемой для ионов калия и натрия, в результате чего бактерия погибает. В БАД такого понятного и целенаправленного механизма нет. Там, как правило, есть некое вещество, способное воздействовать на то, другое, третье, пятое и десятое. И в результате загадочным образом произойдут некие изменения, которые скажутся на улучшении самочувствия, зрения, чистоте лимфы. Именно поэтому маркетологи идут на классическую уловку, маскируя отсутствие механизма действия с помощью названия «Астроглаз», «Лимфочист», «Простовит», «Диабетов», «Климаксонорм», «Членостой», «Грудирост», «Омплекс Детокс». Согласитесь, видя такое название, показания к применению можно уже не читать. И еще вопрос, который я задам и оставлю без ответа. Фарму часто ругают за то, что она нацелена на приобретение прибыли. А как вы думаете, чем руководствуются производители БАД? Тем не менее, мы привыкли доверять людям в белых халатах и непонятным веществам, если они продаются в аптеках и содержат инструкцию к применению. Поэтому добавки ловко мимикрируют под лекарственные препараты. Форма таблеток и капсул, упаковка содержат инструкцию, написанную по всем канонам. Что привлекательно, в отличие от реальных лекарств, у биологических добавок мало противопоказаний и побочных эффектов. Как правило, единственная аудитория, которую щадят производители БАД – беременные и кормящие. Это вам не химия с кучей побочек, в которой еще надо долго разбираться и читать инструкцию. Второй важный момент. У производителей добавок развязаны руки в части рекламы. Лекарствам запрещено обещать пациентам излечение, плюс обязательно нужно напоминать о противопоказаниях и необходимости консультации с врачом. А вот консультироваться с врачом относительно приема препаратов для очистки лимфы не обязательно. Да и с каким доктором об этом можно поговорить? Эксперименты на себе. Вернемся к токсинам. Только представьте, что лекарства, которые должны выводить токсины и шлаки, вполне могут быть их источниками. Добавки нередко содержат вещества, не указанные в составе. Одно из исследований выявило в коммерчески успешных добавках свинец, мышьяк, ртуть, а также запрещенные в лекарствах диуретики, антибиотики и даже ингредиенты вроде виагры. Помимо этого, некоторые компоненты могут вызывать аллергические реакции или вступать во взаимодействие с другими препаратами, снижая их эффективность. Недостаток контроля означает, что количество активных веществ в добавке может не соответствовать заявленному, что делает дозировку непредсказуемой. Поэтому призываю вас относиться к идее чистить организмы, в частности лимфу, с особой осторожностью. Нередко подобные препараты включают слабительные или диуретики. В моменте они, конечно, чистят вас от кала, но частые стулы мочеиспускания приводят к выведению жидкости и электролитов, нарушая баланс натрия, калия, магния. Это может вызывать слабость, проблемы с сердцем и обезвоживание. Есть препараты для улучшения работы лимфатической системы. Их советуют разводить водой и выпивать до 1,5 литра жидкости в день, обещая исчезновение отеков. Однако в этом случае отеки, скорее всего, уменьшатся просто от нормализации водного баланса, а не от магического состава БАД, чье воздействие на лимфу ничем не подтверждено и зачастую стоит неоправданно дорого. Конечно, мир, даже мир лекарств, не черно-белый. И эффективные и безопасные добавки существуют, но каким именно можно доверять, у меня ответа нет. Если отбросить весь скепсис, прежде чем начать прием любых препаратов, задайте себе вопрос, уверены ли вы в их безопасности и как будете оценивать результат. Детокс, который мы заслужили. В крупнейшей научной библиотеке PubMed достойных статей по поводу детокса в общепринятом понимании нет. Однако достаточно много научных материалов посвящено детоксу от экранов и социальных сетей. Поэтому, если перед вами будет стоять выбор, с какого детокса начать, сознания или организма, я ответственно рекомендую отдать предпочтение первому. Почему таблетки от лимфостаза не работают? Препараты, обещающие очистить или разогнать лимфу, обычно привлекают внимание здоровых людей, стремящихся к дополнительной профилактике. Однако ставим эти эксперименты каждому на их усмотрение и сосредоточимся на более серьезной теме – лимфостазе. Когда отек становится болезнью, а не временным состоянием, вопрос выбора лекарств касается уже не абстрактного ЗОЖ, а здоровья и качества жизни. Итак, существуют ли лекарства, реально помогающие при лимфостазе? Разберу самые частые назначения, которые делают врачи. Препараты на основе диасмина. Таблетированный лидер при лимфатическом отеке – диасмин, содержащие препараты, относящиеся к венотоникам. Их задача – бороться с венозным застоем, что косвенно помогает при варикозной болезни, причем в сочетании с другими методами лечения, и венозной недостаточности. Логично предположить, если они работают на венах, то и для лимфатической системы окажутся полезными. Однако важно понимать – анатомия и функции венозной и лимфатической систем сильно отличаются. Лечить лимфостаз диасмином, как пытаться убрать синяки под глазами от недосыпа, мазью от синяков. Витамины, такие как аскорбиновая кислота и рутазид. Комплекс витамина С и рутазида укрепляет стенки сосудов и предотвращает ломкость капилляров. Это полезно для кровеносной системы, но никакого отношения к лечению лимфостаза не имеет. Витамин С не уменьшает отек, не восстанавливает функции лимфатических узлов и не снижает давление в лимфатических сосудах. И вообще не имеет точек воздействия на лимфатические сосуды. Флавоноиды и тиамин. Эти вещества действительно помогают при отеках, вызванных ушибами, травмами и венозной недостаточностью. Но если речь идет о лечении лимфостаза, эффекта не будет, ведь усиление прочности кровеносных сосудов не решает проблему разрыва лимфатического сосуда, например, после удаления лимфоузлов. Мочегонные препараты. Самое опасное назначение при лимфостазе – мочегонные средства. Они выводят воду из организма и создают иллюзию уменьшения отека. Однако лимфа состоит не только из воды, это еще и белки, жиры, факторы роста. Мочегонные препараты временно убирают воду, оставляя все остальные компоненты. Как только их действие заканчивается, вода возвращается, а физика процесса давления в сосудах остается прежней. К тому же мочегонные препараты могут сгущать кровь, что повышает риск тромбозов. Подходят ли эти лекарства для лечения лимфостаза? На практике ни одно из ранее перечисленных средств не предназначено для лечения лимфостаза. В инструкциях таких препаратов нет показаний для лечения лимфостаза после лимфодиссекции или вторичного лимфостаза. А что с венозно-лимфатической недостаточностью? Показания к применению таких препаратов иногда указываются как венозно-лимфатическая недостаточность, связанная с проблемами клапанов вен. В этом случае из вены в ткани выходит слишком много жидкости. Ее количество выше того, которое здоровая лимфосистема может транспортировать. Это и есть лимфовенозная недостаточность. В этом случае препараты действуют на причину – вены. Укрепляется стенка, Воды в межтканевом пространстве становится меньше, а лимфосистема работает в обычном режиме. Однако к лечению лимфостаза после онкологических операций это также не имеет отношения, поскольку здесь причина отека – нарушение лимфооттока. Идея изобрести таблетку от лимфостаза, тем не менее, есть, и в этом направлении даже есть несколько работ. Предполагается, что подобные лекарства помогут бороться с симптомами лимфостаза и будут уменьшать отечность и объем конечностей. Кетопрофен. Проведенные в Стэнфорде клинические исследования подтвердили, кетопрофен – нестероидное противовоспалительное средство, может смягчить симптомы лимфостаза, уменьшая утолщение кожи и воспаление. Это может повысить качество жизни пациентов, однако прием данного препарата не гарантирует лечение лимфостаза. Бестатин. Убенимекс. Другие исследования на животных моделях и людях показали, что воспалительный медиатор лейкотриен ЛТБ4 вызывает отек и воспаление в лимфедеме. Препарат бестатин протестирован как ингибитор ЛТБ4, и его клинические испытания также дали обнадеживающие результаты. На данный момент бестатин исследуется в клинических испытаниях как возможное средство для лечения пациентов со вторичным лимфостазом после онкологических операций или радиотерапии. Таким образом, оба препарата, кетопрофен и бестатин, показали перспективы в уменьшении симптомов лимфедемы, и текущие исследования продолжаются, чтобы определить их эффективность и безопасность для широкого использования. Сумия Пал в своей статье 2023 года разбирает различные препараты, например, для лечения гипертонической болезни амлодипин, нифедипин, онкологические препараты доксорубицин и циклофосфан, которые в том числе влияют на лимфоток путем воздействия на кальциевые каналы. Автор показывает, что прием данных препаратов может стать причиной развития или усугубления лимфатического отека у пациентов, у которых удалены лимфоузлы в результате онкологической операции. Лимфотропная терапия. Поскольку лимфатическая система для организма является транспортной, а также взаимодействует буквально со всеми клетками нашего тела, идея вводить лекарственные препараты непосредственно в лимфатическую жидкость показалась, если не гениальной, то как минимум интересной. Так, в начале 20 века начинает развиваться направление лимфотропной терапии. Как вы знаете из главы по анатомии, лимфатические сосуды намного меньше кровеносных, что поставило перед исследователями вопрос, как именно вводить препараты непосредственно в лимфатическую систему. Но от этой идеи быстро отказались. Она требовала навыков микрохирургии, а для пациента была крайне травматична. Позже адепты теории лимфотропной терапии предложили концепцию лимфатических регионов, разделение тела на области, каждая из которых окружена лимфатическими узлами и сосудами, способными захватывать лекарства без прямого введения. Этот метод получил название непрямая эндолимфатическая терапия и позже был упрощен до лимфотропной терапии. Сторонники метода ссылаются на приказ Минздрава СССР номер 77 от 1987 года. Но стоит помнить, не все, что раньше считалось эффективным, таковым является. К примеру, лоботомия или электросудорожная терапия для большого спектра психических расстройств. Лоботомия. Лоботомия, особенно популярная в середине 20 века, предполагала рассечение связей в лобной доле мозга, чтобы успокоить пациентов как при шизофрении, так и при длительной депрессии. Процедуру ввел в 1935 году португальский нейрохирург Эгош Маниш. Операция казалась революционной, потому что пациенты становились более спокойными и послушными. Однако она вызывала и серьезные побочные эффекты. Потерю личности, нарушение памяти и когнитивных функций, а в некоторых случаях приводила к летальному исходу. Со временем врачи и ученые поняли, что процедура не только не лечит причину болезни, но и калечит пациентов, оставляя их с глубокими неврологическими проблемами. Электросудорожная терапия, ЭСТ, предполагало пропускание электрического тока через мозг, что вызывало кратковременные судороги. Сегодня ЭСТ иногда используется в психиатрии, но с точечными показаниями под анестезией и в значительно меньших дозах. В прошлом же протоколы были менее гуманными. Такие сеансы могли привести к повреждению мозга и травматическим воспоминаниям. Со временем доказали, что неконтролируемое применение ЭСТ без анестезии приносит больше вреда, чем пользы, поэтому сейчас метод применяется гораздо осторожнее. Предполагается, что лимфотропная терапия может применяться в большом спектре медицинских областей, от онкологии до лор-заболеваний. Якобы такой формат введения препаратов позволяет сократить дозу лекарства при схожей эффективности, а в некоторых случаях выводится медленнее, оказывая более длительное лекарственное воздействие. Более привлекательное преимущество – снижение влияния лекарств на различные органы, в том числе печень, а также более быстрое выздоровление. Звучит отлично, однако я не нашел этим тезисом ни одного убедительного доказательства. Статьи есть, но исследования в рамках этих публикаций выполнены не по международным стандартам, поэтому уровень доказательности у них крайне низкий. Поскольку в рамках данной концепции речь именно о методе введения и биологической доступности лекарств, сама терапия может состоять из смеси различных препаратов, которые применяются в классической медицине – антибиотиков, цитостатиков, кортикостероидов и других препаратов. Например, ангину можно лечить стандартными антибиотиками в таблетках или тем же антибиотиком, введенным в лимфатическую область шеи. Что эффективнее? Как в шутке, насморк пройдет за неделю без лечения и за 7 дней с таблетками. В последнее время лимфотропную терапию стали использовать для лечения лимфатических отеков. В краткосрочной перспективе инъекции показывают результаты, но это в 99% связано с использованием мочегонных в вводимых коктейлях. Диуретики выводят воду из организма, создавая иллюзию уменьшения отека только после употребления воды. Он возвращается. Также напомню, что обезвоживание опасно, например, для почек. Сейчас мы наблюдаем однозначный тренд на разнообразные капельницы с витаминными коктейлями и персонализированными инъекциями. На этом фоне идея вводить коктейли препаратов для лечения реальных заболеваний кажется коммерчески привлекательной. Не стоит обольщаться, будто это какой-то инновационный, более эффективный или персонализированный метод лечения. Насколько лимфотропная терапия распространена? На международном уровне она не получила признания. В базе данных PubMed нет публикаций на эту тему, и я не встречал докладов о ней на крупных лимфологических конгрессах. Сторонники утверждают, что исследования проводились в странах бывшего СССР и не получили широкого распространения из-за политики изоляции, но с 1993 года ничто не должно было мешать научному сотрудничеству с международными медицинскими организациями. Как бы мы ни любили теории заговора про большую фарму, если метод показывает хотя бы небольшой эффект, фармацевтическим компаниям выгодно вкладывать средства в его развитие. А если метод интересует только несколько врачей или клиник, он относится к альтернативной медицине. Вы можете экспериментировать со здоровьем, используя непроверенные методы для лечения неопасных заболеваний. Но не рискуйте жизнью, пробуя альтернативные авторские составы для лечения жизнеугрожающих патологий. До какой скорости можно разогнать лимфу? Шутки в сторону, вопрос действительно интересный. Чтобы понять, можно ли разогнать лимфу, нужно представлять, с какой скоростью она вообще движется по телу. И здесь есть хорошие новости. Скорость движения лимфы можно измерить. Как это измеряется? Для этого используется метод флуоресцентной лимфографии. Во время исследования вводят контрастное вещество, например, в ногу, и наблюдают через специальную камеру, как оно проходит по лимфатическим сосудам до лимфоузлов. Так можно увидеть, как быстро лимфатическая жидкость течет в организме. Что интересно, этот метод позволяет проверить Изменяется ли скорость лимфотока под воздействием различных техник? Например, можно провести исследования до и после массажа, прессотерапии, сухого щеточного массажа или после приема специальных препаратов. Измерив время, за которое контраст достигает лимфоузлов, мы получаем объективные данные о скорости. Может ли лимфа остановиться? В здоровом организме остановиться лимфа может только в одном единственном случае – на столе патологоанатома. Даже если человек практически не двигается, лимфатическая жидкость все равно медленно циркулирует. Однако при повреждении лимфатических сосудов или нарушении их работы, как при лимфостазе, она может накапливаться в тканях, вызывая отек. На лимфографии это выглядит как светящееся пятно. Лимфа буквально застаивается, потому что ее трубопровод заблокирован. Но когда здоровый человек говорит о застое лимфы, он имеет в виду не это, а обычные отеки, возникающие из-за задержки жидкости. Вот четыре основные причины. Избыточный вес. Жировая ткань сама по себе генерирует лимфатическую жидкость, а сосуды могут не справляться с ее количеством. Возрастные изменения. Со временем стенки сосудов становятся слабее, и жидкость просачивается в ткани. Образ и условия жизни. Неправильное питание. Соленая и сладкая пища, алкоголь, жара и обезвоживание способствуют отекам. Заболевания, при которых отечность – один из симптомов. Например, сердечная или почечная недостаточность. Тест на застой лимфы. Чтобы проверить, есть ли в ваших тканях избыток лимфатической жидкости, предлагаю простой тест. Надавите указательным пальцем на руку или ногу. Подержите 30 секунд, уберите палец и посмотрите, остается ли у вас на коже ямка. Если остается и потом постепенно разглаживается в течение 5-10 секунд, значит, в тканях действительно есть излишки лимфатической жидкости. Если ямки нет, значит, нет и отека. Этот метод не заменяет поход к врачу или диагностику, зато поможет сделать ощущение отечности чуть более объективным. Как видите, у любого застоя лимфатической жидкости есть какая-то объективная причина. И это тот самый случай, когда лечить нужно именно причину, а потом уже следствие. Поэтому, прежде чем начинать пить непонятные составы для разгона лимфы или делать авторские комплексы упражнений, в которых, к слову, нет ничего плохого, задайте себе вопрос: почему я отекаю? Если у вас лимфостаз, очевидно, что контрастный душ и сухая щетка не помогут, и ваш путь – полноценное лечение с хирургией и противоотечной терапией. Если у вас отек после вечеринки, тогда разгоняйте лимфу любыми подручными способами. Если постоянный непроходящий отек есть, а причина не очевидна, начните с консультации терапевта. Это может быть симптом какого-то серьезного заболевания. Ведь отеки ног, например, реальный симптом сердечной и почечной недостаточности. Просто представьте, как сильно в таком случае можно себе навредить приемом специальных лимфодренажных чаев. Чтобы не оставлять вас без конкретных рекомендаций, дам несколько действительно эффективных и, конечно же, очень скучных способов, как улучшить работу лимфатической системы вне зависимости от причины и возможного диагноза. Физическая активность. Мышцы помогают проталкивать лимфу по сосудам. Контрастный душ или сауна. Чередование температуры стимулирует лимфатические и кровеносные сосуды. Легкий ручной лимфодренажный массаж. Менее эффективно, чем спорт, зато иногда более приятная практика. Обильное питье и сбалансированное питание. Если организму недостаточно воды, он начинает задерживать жидкость. Контроль массы тела. И помните, если отек сохраняется без видимой причины, важно обратиться к врачу, так как это может быть симптомом серьезного заболевания. Аюрведическая медицина и живая вода. В то время как западная медицина долгое время не ценила лимфатическую систему так сильно, как она того заслуживает, аюрведа, древняя медицинская система Индии, считает лимфатическую жидкость водой жизни и придает ей даже большее значение, чем нужно. Что такое аюрведа? Аюрведа – это древняя система медицины, возникшая в Индии около 5000 лет назад. Само слово переводится с санскрита как «знание жизни». В отличие от западной медицины, которая чаще фокусируется на лечении конкретных симптомов, аюрведа рассматривает здоровье как состояние баланса между телом, разумом и духом. Она работает через управление тремя основными энергиями или жизненными силами, называемыми вата, пита и капха. Именно эти три энергии в совокупности образуют физическую и психическую структуру человека. По легенде, аюрведа снизошла на Землю вместе с откровением мудрецов, которые обладали знанием о Вселенной. Брахма поведал тайны медицины одному из богов, тот передал его божественным близнецам, которые стали великими врачевателями. Они поделились знаниями с Индре, царем богов и повелителем небесного царства. Индра передал знания ученику, одному из семи индийских мудрецов, и так по нисходящей, в конце концов, знание об устройстве организма и о том, как его лечить, дошло до простых смертных врачей. В аюрведе здоровье – это не просто отсутствие болезней, а гармоничное состояние, при котором каждый аспект личности – физический, ментальный, эмоциональный и духовный – пребывает в равновесии. Это целостное видение, отличающееся от классического западного подхода и продолжающее вдохновлять множество людей, стремящихся к улучшению качества жизни. А специалистов интегративной медицины на создание терапевтических программ, которые можно применять, даже если ничего не болит. Легенда о живой воде. Лимфатическая система занимает особое место в аюрведе и называется раса-дхату. Санскрита буквально означает «питательная жидкость», и ее функция в целом перекликается с функцией лимфы в традиционно-европейском представлении – переносить питательные вещества и удалять продукты обмена веществ. Важная составляющая – идея, что если раса-дхату не функционирует должным образом, баланс между энергиями нарушается. Как следствие, организм теряет способность к саморегуляции, что может привести к накоплению токсинов и различным заболеваниям. Таким образом, поддержание чистоты и функциональности лимфы – одна из ключевых задач аюрведы. Чувствуете, откуда растут ноги у сантехнических лимфатических теорий? Основные принципы аюрведического лечения лимфатической системы. Для поддержания лимфы в гармонии и чистоте аюрведа предлагает комплексный подход, включающий диету, использование трав, а также специальные процедуры. Питание. Рекомендуются свежие, натуральные продукты, избегание рафинированных и искусственных ингредиентов. Отдельное внимание уделяется специям, таким как куркума, имбирь и корица, которые по аюрведе способствуют улучшению кровообращения и поддержанию лимфатической системы. Травы и масла. Аюрведа активно использует травы, такие как гугул, трифала и ним, для стимуляции кровообращения и улучшения обменных процессов. Они используются и внутрь, и снаружи, способствуя очищению тканей и улучшению циркуляции. Звучит экзотично, однако без паники. Сторонники аюрведического подхода к здоровью нашли альтернативные травы, которые растут в наших широтах, а по целебному действию ничем не хуже индийских, рекомендованных самим откровением мудрецов. Процедуры панчакармы. Комплекс аюрведических процедур глубокого очищения, включающих массаж, прием лечебных масел и практики, стимулирующие вывод токсинов. Одна из таких процедур – абхьянга – массаж с теплым маслом, который способствует улучшению движения лимфы. Диначарья. Планируем рутину по аюрведе. Диначарья, или ежедневная рутина, важный аспект аюрведической медицины. Она помогает поддерживать лимфатическую систему в чистоте и в сбалансированном течении. Раннее пробуждение, ранний подъем помогает регулировать лимфатическую систему и улучшить общее состояние здоровья. Выскабливание языка работает на удаление бактерий и токсинов из полости рта. Стакан теплой воды с утра стимулирует лимфатическую систему и выводит токсины. Можно добавить сок 1/4 лимона. Масло гандуша. Необходимо мазать им рот в течение 10-15 минут, чтобы поддержать здоровый микробиом полости рта и защитить от нежелательных бактерий и проблем с деснами. Нася и карна пурана. Масла для носа и ушей. Абхьянга. Самомассаж. Нанесение теплого масла на тело улучшает кровообращение и стимулирует лимфатическую систему. Заземляющие практики – занятия йогой, пранаямой, дыхание, медитацией или другими видами упражнений утром – это 100% работает. Питание через регулярные промежутки времени и сбалансированная диета. При приготовлении пищи важно соблюдать баланс 6 вкусов – сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий. Может помочь обеспечить потребление всех необходимых питательных веществ и правильное функционирование лимфатической системы. Ложитесь спать не позже 21:30. Пожалуй, самый действенный совет. Официальные институты аюрведы и ее признание. На родине в Индии, по заветам аюрведы в той или иной степени, живут 80% населения. Несмотря на то, что это донаучный способ познания мира, и в клинических испытаниях препараты и лекарственные сборы, применяемые в аюрведе, не доказали своей эффективности, по воздействию на организм они сопоставимы с плацебо. Во многих странах обучиться традиционной системе индийской медицины можно даже в специальных университетах. В Индии развитие традиционной медицины поддерживается на государственном уровне через специальное министерство, отвечающее за альтернативную медицину. Даже в Хогвартс ехать не надо. Мы понимаем, что министерства аюрведы, йоги, натуральная терапия, унани пропагандируют, мягко говоря, не самые эффективные методы лечения. Однако Индия – страна контрастов, и пока бюрократия побеждает, здравый смысл. Аюрведа преподается в медицинских институтах не только в Индии. В Соединенных Штатах ее изучают в Национальном институте медицины аюрведы. В Израиле, в колледже Ридман и даже в России. Студенты учатся в течение 4 лет, а по окончании обучения стажируются в Индии. Споры и противоречия вокруг аюрведы. Аюрведа нередко подвергается критике за отсутствие строгой научной доказательности и несоответствие стандартам доказательной медицины. В западной науке принято, чтобы медицинские методы имели подтверждение эффективности на основе контролируемых исследований и проверяемых гипотез. Многие аюрведические концепции, такие как баланс энергии или раса-дхату, не соответствуют этой структуре и не могут быть проверены современными инструментами диагностики. Некоторые врачи и исследователи считают аюрведу паранаукой, так как ее принципы не всегда согласуются с общепринятыми законами физиологии и биохимии. Тем не менее, несмотря на отсутствие научного признания, миллионы людей по всему миру продолжают обращаться к аюрведическим методам, утверждая, что они помогают улучшить здоровье, снизить уровень стресса и поддерживать гармонию. По этой причине аюрведа занимает уникальное место в мире медицины, как традиция, несущая ценности и взгляды, отличные от западной науки, но сохраняющиеся в силу исторической значимости и культурного влияния. В заключение отмечу одну очень важную вещь. Любая традиционная медицина, будь то китайская или индийская, показывает свою эффективность исключительно на популяции людей, находящихся в соответствующей традиции. То есть аюрведа не работает в Китае, а китайская народная медицина не работает в Индии. Итак, мы разобрали самые распространенные заблуждения, связанные с работой лимфатической системы. Это сложный и саморегулирующийся механизм, которому не требуются никакие разгоняющие препараты, чистки или авторские методики. В нормальных условиях лимфа справляется с задачами фильтрации и очищения тканей, выводя из организма продукты обмена и поддерживая иммунитет. Попытки разогнать или чистить лимфу с помощью популярных добавок, диет или процедур нередко базируются на мифах, а не на научных фактах. Такие действия, как правило, не только не помогают, но и могут вызвать нежелательные побочные эффекты и даже навредить. Например, мочегонные средства для устранения лимфатического отека могут создать временную иллюзию облегчения, однако в долгосрочной перспективе способны ухудшить состояние, обезвоживая организм и сгущая кровь, что увеличивает риск тромбозов. Здоровье лимфатической системы поддерживается естественным образом через умеренную физическую активность, поддержание нормального питьевого режима, здоровое питание, контроль веса и избегание вредных привычек. Такие простые действия гораздо более эффективны, чем любые сомнительные средства и методики, обещающие чудодейственное очищение. О том, как именно заботиться о лимфатической системе, помогая ей функционировать в оптимальном режиме, подробно поговорим в следующей главе.